отчего, отчего губки красные, ручки синие, да ножки синие. Вы спросите, почему я в него? Почему? А я ж влюбилась и идти не могу. Я ведь только с мороза вянет майская роза. Кто согреет, не знаю. Без любви замерзаю. Вы спросите, почему я помятая, виноватая, я виноватая. Я ведь только с морозом.